Конечно, основной причиной, которую я всем и называл, это проведение ритуала у дедушки с бабушкой, их надо было поддержать, а второй причиной свадьба, намечающаяся у моего молодого дворецкого. Саня вез своих будущих жен знакомить с ближайшим родственником. Ну, а третья и основная, о которой немногие-то и догадывались, я сбежал от своих невесток, которые уже до свадьбы и сами хотели невинности лишиться с будущим мужем, и меня этим осчастливить, сделав из меня, как они понимают, настоящего мужчину. Я попросту сбежал, пускай и на время. Вечно скрываться от своих невест не будешь. Ритуал в Крыму, как и в Санкт-Петербурге у отца, прошел обыденно. Да и проходил он в храме на территории нашего крымского поместья. С контролером пообщались. Дедушку Александра проведали. Хорошо отдохнули. На обратном пути в Сочи нагрянули, буквально на день. Захотелось посетить свои владения. Ну, а дальше? Чего в Питере нам сейчас делать? Не унимается Боря, дела в клане налажены. Супруги твои будущие, держат руки свои на пульсе работы клана. А у нас есть возможность посмотреть еще одно твое приобретение, нужное очень, для нас. Оно потенциально главное в твоей жизни. Глянем одним глазком. Экипаж ты в эту поездку взял небольшой. Все расчеты, штабисты твои на дирижабле, сделали. Чего теряем? Кто тебе, что скажет против? Азиза. Ну, тут придется потерпеть. Вилка, та же история. Тая, мы ее в Крыму с Саней оставили. Ей рожать скоро. К тому же, кто-то же должен организацией свадьбы заняться. По этой же причине и трех твоих телохранительниц от Азизы оставили. Им тоже Саня предложение сделал. Впрочем, это и было спланировано раньше. Мы одни, считай, экипаж под клятвой. Есть и бойцы, в полной, причем экипировке. Да, всего трое. Ну и что, мы же не на войну собираемся. Уговорил языкастый, хотя я подумывал отменить поездку на огурец. Вот теперь мы совершаем беспересадочный перелет. Облетаем Каспий через Астрахань. Напрямик, через море не рискнули идти. Опыта мало для этого у моего экипажа. Ну и как отец твой смотрится в качестве принца-консорта? Смеется Боря. Впечатляет, если честно, говорю я. Но больше понравилась Маргарита и венец у нее на голове, как великой княгине, причем императорской крови. Да ты и так в нее был тайно влюблен, так и скажи. Смеется Искин. Ну, я от этого не отказываюсь, как и от того, что Вилку обожаю больше всех. Отвечаю я. Потому и не рискнул ее с собой брать сейчас в эту поездку, как она не просила. От гуляний со мной по острову, ее бы было мне не удержать. А так, да, ты прав, сами все посмотрим. Попробуем к развалинам дворца султана пробраться, а там и решим, как дальше поступать. Мама тоже отлично смотрелась на том ритуале. А, когда мы выходили из храма, помнишь, как ее встречали восторженными криками? Больше эмоций у народа было, даже чем при приветствии императрицы. И неудивительно совсем, говорит Боря, центры малютки во многих городах уже стоят, а у вас уже даже как, заканчивать все работы начинают. Скоро ввод в эксплуатацию будет. В столицах в Северной, 4 центра возводит, в Москве, 3. Ты масштабы зацени. Ну, и про фонд имени твоей мамы, не забываем. Что там дома вообще творится? Задаю я вопрос и скину, ты через интернет контролируешь? Московскую усадьбу полностью, крымскую также, а вот питерскую, увы, интернет шалит, рассказывает Искин, но, что есть, я тебе уже докладывал, из информации от твоих будущих жен, там все идет своим чередом, обижаются, что ты сбежал от них, это да, и когда появишься на месте, у них императрица все интересуется, опять ты ей зачем-то срочно понадобился, Петр Петрович тебе охранников готовит, вот ознакомиться с местом работы ребят приводил. Серьезные господа и опытные, сестры в твоей академии теперь учатся, тоже, кстати, ждут тебя, их обхаживают, ну, и о тебе интересуются, куда ты пропал и почему на занятия не ездишь, финансисты отличились, Василий Аркадьевич попросил твоего отца выделить специалистов в помощь нашим людям, кто аудит по родам клана проводит, боевое крыло отец твой выделил ему, аресты проводит, замешанных в отмывании денег, траты и расходы огромны, вопрос, кто будет палачом в клане актуален, как никогда. Пока что, одна кандидатура, это ты. И судья с прокурором, тоже ты. И ты в своем праве, рода обманывали и воровали у клана, всего клана. Так, что так, пошли спать. У нас завтра трудный день. Утром, будем уже на месте. Погода благоприятствует. С семьей, что живет на острове, связались, передали, что прибывает новый глава клана. Прониклись. готовится. А так, никто из твоих домашних не знает, куда ты делся. Пока что, есть у них только информация о том, что ты гостишь до сих пор в Сочи. Там на запросы из столицы, так и отвечают. А теперь спать, завтра трудный день. Проснулся, а мне тут же докладывают. Мы на острове. Благополучно приземлились. Командир экипажа, не дожидаясь твоих распоряжений, уже вовсю общается с местным смотрителем острова. Делится провизией. С ней тут у них туго. Я разрешил, от твоего имени. Делает быстрый доклад Боря. Все едино, нам обратно скоро. А сюда провизию два раза в год завозит. Кормится рыбой, ну, и баранов держит. Трава тут отлично растет. Облетели строение древнего дворца. Странно, но довольно близко от строения опускались. Ничего такого, чтобы что-то воздействовало или на дирижабль, либо на экипаж, не замечено. Опять же, я командовал. К тебе боятся заходить в каюту, пока ты сам не позовешь. А общаться с капитаном корабля можно и с помощью переписки, что я и делаю. Я вот, что подумал, а может, если не получится пройти к древним строениям по земле, то попробовать высадиться на крышку дворца. Я же хмыкаю про себя. Афганцы, тут вон, сколько лет пытаются туда добраться. Думаешь, не пробовали они так делать, как ты сейчас предлагаешь? А может, они как раз-то в само строение проходят, а дальше все, затык, возможен, такой вариант? Спрашиваю я его. Вполне, соглашается со мной Боря. Давай, вначале со смотрителем переговорим, а там решим, как нам следует действовать, говорю я. А сейчас я на завтрак и не теряя времени, потом сразу делаем пробный выход к древним строениям. Завтрак мне организовали, по моей просьбе, на улице. Шатер походный поставили, стол, свет провели. Компанию составляет, в этот раз мне только местный смотритель. Вопросы у меня к нему, а так и позавтракаем вместе, и под прием пищи, и под кофе. Послушаю рассказ об этих местах. Красиво. Равнинный пейзаж с песчаными дюнами, покрытыми травой. Необычное соседство. Но тут, в низине, затишье. Чуть подняться по дюне вверх, и ветер уже существенней. Море не замерзает. На улице градусов 15 от силы. На небе не облачка. Яркое, весеннее солнце. Светит оно, но сильно не греет. Волны накатывают на берег. По прогнозам синоптиков, через дней 5, тут ожидается сильный шторм. «Как зовут вас, уважаемый?» Задаю я вопрос стоящему передо мной дядьке, неопределенных лет, азиатской наружности. «Юнус Юсупов, ваша светлость», с поклоном отвечает, чуть шепеляво, смотритель. «Я тут всю жизнь прожил. Еще мой отец был смотрителем. Я его сменил. Со мной две семьи, все мои родственники. Сейчас на острове, 13 человек у меня тут обитает. За счет рыбалки и живем. Есть баркас, и рыбаки, что сюда заходит с разрешения прошлых хозяев, уловом делится. Хорошо живем, с водой плохо, это дано опреснительную установку, лет так, 10 назад, установили и ветряные генераторы. Выживаем, киваю. Присаживайся и угощайся. И под кофе, что делают наши стюарды, расскажи мне про древние строения. Мой дом закрыт сейчас, указываю я рукой в сторону одиноко стоящего, трехэтажного здания. Так, никто не приезжал сюда уже давно. Афганцы, те со своими палатками тут гостят, там вон, на взгорке обычно и живут, говорит дядька азиат. И, что они тут делают? Сколько они тут бывают по времени? Уточняю я. До года, как-то были. Задумчиво так, почесав рукой затылок, отвечает смотритель. Но у них тут ведь маги в основном, в их отрядах. И, да все военные они и боевые, знающие. А что делают? Так в строение пытаются пройти. В том году людей с вертолета прямо за здание закинули. Получилось. Вот же они радовались. Да одна беда, так оттуда никто и не вышел. И связь с теми, кого скинули на здание, кто в конце концов зашел во дворец, пропала. Переполох был. А ведь в той четвертке все маги были сильные. И что, успокоились они после этого, интересуюсь я. Нет, как же. Еще пару раз, за то лето, так людей они своих закидывали, говорит Юнус. И, что в итоге? Спрашиваю я. Никто не вернулся. И, как понял из их объяснений, пропали люди бесследно. Да и не выходил оттуда никто, и никогда. Вздыхает смотритель. Хотя, что, хотя? Тут же напрягаюсь я. Да в детстве я любил наблюдать за теми строениями. Отец за что-нибудь накажет, вот стоишь на коленях, молишься, а сам за теми окнами со стенами наблюдаешь. Вот и казалось мне, что оттуда за мной кто-то наблюдает. Строения занимают почти полностью расстояние между сторонами острова в этом месте. На самом, получается, севере оно находится. Метров 200 точно тут есть, если брать в длину. И что, ничего, никогда оттуда не выходило, и по ночам криков нет, и других звуков. А может, что светится там, уточняю я. Нет, ничего не было, хотя, прадед моего прадеда говорил, что приходил оттуда мужчина, один раз. Прадед, как раз на границе этого строения убирал траву, там же, почти впритык, к ним подойти можно. Он даже разговаривал с прапрадедом, но никто не верил. Я вон и афганцам об этом говорил, и они не верят, качает головой Юнус. А так в доме вашем, мы поддерживаем порядок, артефакты освещения есть, запас продуктов там тоже есть. Мы ничего не берем, киваю, можете, теперь брать, я разрешаю, все равно менять надо будет закладки, раз тут никто не появлялся давно из хозяев, говорю я. Ладно, где вход, куда постоянно пытаются пройти афганцы, уточняю я у смотрителя. Так вот, между аркой там вдоль заборчик идет, но они за арку зайдут и все, дальше никак. У них там даже что-то вроде наблюдательного пункта бывает, когда они сюда надолго приезжают. Артефакты устанавливают, и что-то из аппаратуры, но нашли чего или нет, не ведаю. Их люди, что пропали внутри после того, как их сверху закинули, так больше и не появлялись. Интересно, это уже Искин со мной своими выводами делиться спешит. Думаю, что-то похожее, с чем мы столкнулись в московском поместье, тут есть. Но все же в Крыму контролер более спокойный и покладистый. Решим, говорю я, ты пока, насколько тебе позволяют мои возможности, проверь, что там у нас. Может, что удастся тебе обнаружить, а при лучшем раскладе и определить, кто ж там такой засел, кровожадный. Глава 17, не вычитано. Глава 17, и, что думаешь, так просто и пойдем, без оружия, артефактов, амуниции, задает мне вопрос Искин. А, что толку от всего этого барахла, у афганцев ведь, наверняка, было всего много. И что, толку-то что? Попали вовнутрь и пропали. Значит, бесполезно, и не защищают от того, что там засело, местные изделия. У нас с тобой щит от Бжори в наличии имеется и меч не хуже. Надо, призовем и его. Но мы ведь не драться идем, а договариваться. Есть что? Почувствовал, задаю я вопрос Боре. А ты знаешь, ведь отклик идет. И странный он какой-то, выдает Искин. Странный, в чем? Тут же спрашиваю его я. Тоска. Тоску существа какого-то я ощущаю. Всем своим естеством, ставит в ступор меня, ответ Бори, водила, ну, давай, пытайся на своем уровне до него достучаться, говорю я, идем, давай, командует Искин, я же поворачиваюсь к моим сопровождающим, ждать меня трое суток, говорю я, если не вернусь за это время, тогда выходите на связь с Большой Землей, до этого момента, храните радиомолчание, понятно, капитан кивает головой, может, все же возьмете с собой наших бойцов. Предлагает он, мотаю головой, нет, они бесполезны там, проверь, старина Джек, прозвали мы так нашего капитана судна, они там мне не помощники, не смогу войти, что ж, значит возвращаемся, не мое это место, для отдыха, все, отдыхайте, разрешаю всем немного расслабиться, но только сегодня, вон, Юнус вам шашлыки на всех приготовит, гуляйте, пока возможность такая есть, за мной никому не ходить. Помешайте, могу из-за этого и сам погибнуть, и вам не сдобровать тогда, выполнять, а сам разворачиваюсь и направляюсь к арке, все, дальше за мной никто не пойдет, ну, что у нас, уточняю я у Бори, а, что у нас, есть контакт, обрадовал меня Искин, прав ты был, да и думали мы об этом, контролер там но старый, в смысле, старый, удивляюсь я, древний он, первый, наверное, в этом мире от Бжори, так-то, тут, я думаю, и находится переход, заявляет Боря, что, изумляюсь я, а вот тебе и что, сейчас сам все увидишь, нас запускают к себе, тоска у него, потому что, с ним никто не может общаться, говорит Искин, а те, кто сюда попал, ну, через крышу, спрашиваю я, нежелательные микроорганизмы, уничтожены, просто у них, не было одного интересного артефакта, причем активированного, и я сейчас, не про меч говорю, загадками говорит Искин, щит Бжори, делаю предположение я, скорее, как я понял, это комплексный агрегат, тут тебе и щит, и коммуникатор типа связи, и пароль, для прохода между мирами, выдает Боря, между чем, не понимаю я сейчас, о чем рассказывает мне Искин, а тебе сейчас объяснят», — говорит Боря, «и не бойся, нас не тронут, попросту не могут. У него, кстати, куча таких висюлек. Он их снимал с тех, кто сюда приходил, нацепив эти, как мы считаем, щиты на себя, но не в активированном виде. Носитель уничтожен, так положено по протоколу, да и отстреливались они от него. За все время, несколько сотен соискателей. Вот так-то, ты уже с ним поговорил?» Задаю я ему вопрос. «Да, скинул ему информацию, которой обладаю, за свое содружество. Сказал, еще поделюсь тем, что возьму у Катюши. Там сервер огромный на Спасбате», говорит Искин, «но и об этой планете ему интересно все. Джори создатель ушел и больше не возвращался, а что происходило после него на Земле, уже после его исчезновения, хранитель не знает. Вот он и рад нашему с тобой появлению. Готов?» Киваю. «Мира, появись», дает команду Боря. «А во!» Вырывается из меня возглас изумления. Я делаю шаг назад. «Ящер, вот это да!» Вижу, сильно удивлен. «Но вселенная многогранна», раздается рядом голос Бори. «А вот и он сам появляется, вернее его голограмма. Тут фон сильный, сил твоих не нужно совсем, да и не видит нас никто», говорит он. «Девочку эту Дука зовут. Полное имя – Мира Дука. Мира – это название ее вида. И, да она девочка, хотя и хранитель, но почти живой хранитель. На магии живет, навечно к этому месту прикреплена. Хозяйка, ну скажи хоть что-то своему форменному боссу». «В смысле, боссу? Не понимаю, про что?» – говорит Боря. «Ну, ты ведь зашел сюда, все полноправный хозяин, а она просто защитник этого места. Скажи, Дука». «Все так, господин», с хрипотцой у нее голос. «Я же ухмыляюсь, повезло так повезло. А посторонние сюда могут попасть?» — спрашиваю ее я. «С активированным, как вы называете эту вещицу, щитом Дроу, и то только с вашего разрешения. К порталу тоже, только с вашего разрешения допущу». «Порталу, а об этом можно подробнее? И еще, ты пищу употребляешь или только магию?» — спрашиваю я. Пожимает своими плечами, закованными к панцирную броню. «Я и не помню. Может да, а может и нет», — отвечает она. «Тогда я за шашлыком и за вином. Ты, как Боря?» — уточняю у своего главного помощника. «На мне продукт только переводить», — отвечает Искин. «Беги, а мы тут подумаем, где пикник устроить». Разворачиваюсь и на выход. «Дорогу-то я помню. Проход, арка и на вход. О, как, а интересно, сколько я по времени отсутствовал? Боря, сколько нас не было?» — задаю я вопрос Искину. «Полчаса», — говорит он. «И да там время так же, как и у нас идет. Искажения никакого нет, если ты об этом подумал. А вот, нас и встречают, Серый. Смотри, как в твою сторону бойцы твои рванули». Поднимаю руку, останавливая встречающих. «Расслабились, ребята», — говорю я. «А лучше, давайте-ка, до Старпома. Мне нужно закуси нормальной с кухни. Хорошего вина, бутылки 4. Джина там, водки по бутылке. Мясо, какого-нибудь хорошего. Пельмени, скажите, чтобы Марина сварила баклажку, на пару-тройку едоков. Ну, и что сама придумает. У вас полчаса, и все в сумке. Поможете донести до строения, а дальше я уже сам». «А, что там, господин?» — задает вопрос самый молодой из вояк. «Тезка он мой вроде. С какой целью интересуемся?» — отвечаю вопросом на вопрос. Улыбается. «Так, виновата. Интересно просто», — говорит он. «Заслужишь, узнаешь, а пока бегом на борт. А ты, Коля», — говорю я второму бойцу, — «давай, беги до Юнуса. Мне шашлыка нормального, шампура 4 пускай организует, можно мясо с лучком. Сами железки, ни к чему». Все волновались, удивлены сильно, что я так быстро появился обратно. Вернулся, так сказать, но такой исход все ожидали. Но вот, чтобы я собирался обратно туда, причем нагруженный готовыми продуктами, как верблюд, этого не ожидал никто. Это было для всех шоком. Но о том, что о делах господина лучше молчать, напоминать никому не надо. Хотя интереса этот постулат ко мне нисколько не отнимает у собравшихся. Реально, весь экипаж дирижабля высыпал на улицу лишь бы увидеть, как я, нагруженный полными сумками с едой и алкогольными напитками, в сопровождении пары наших бойцов и Дука, виднеющимся невдалеке, древним строением. Вот мы и у арки. Парни настороженно на меня смотрят. «Может, мы все же с вами?» — задает вопрос Николай. Качаю головой. «Погибните, почем зря. Может быть, когда-нибудь, если заслужите», — улыбаюсь я им. «Меня, наверное, сегодня обратно не ждать. Но утром, думаю, выйду узнать, как вы там без меня. За входом не стоит наблюдать. Бесполезно, поверьте мне, отдыхайте, и лучше дирижабль охраняйте. Море малоликого сюда занесет. Тут вообще-то, в округе пираты и потомки местных пиратов живут. Так-то, так что, особенно не расслабляйтесь. Малоли, подхватываю в руки поклажу, и тяжело нагруженный, тяну все это богатство по коридору, туда, где виднеется вход во внутренние постройки древнего дворца султана. Что там наша новая подруга? Уточняю я у Бари. Разговариваем. Она сама безумно рада, что с кем-то поговорить можно. Скидываю ей информацию. На удивление, есть такая возможность, типа блютуса. Но почему-то она каналы телевизионные не перехватывает и интернет с радио не ловится тут. Непонятно. Разбираться будем. А так, много уже чего скачать я ей смог. Тут с ней годами нудно сидеть и все объяснять. Но это уже потом что-нибудь придумаем. А пока, понять бы, чего она тут такое охраняет. Неужели не говорит? Удивляюсь я, вроде, разговор шел о портале. Напоминаю я Боре. Сказала, что только хозяину скажет обо всем, и мне, но только с твоего разрешения. Обижается Искин, но было слово «портал». Думаю, тут путь в другие измерения и другие миры. Так что, настоящий перекресток судьбы получается. Ну, пошли, нашу даму развлекать, говорю я. 3 часа спустя, он был последний, кто ушел порталом, и не вернулся больше. А что, разве можно вернуться? Удивляюсь я. Через мой портал, нет, отвечает она. Но знаю точно, есть где-то приемник, и при нем такой же, как и я, охранник, как вы нас называете, контролер. Сидим, винишко потягиваем. К слову, всю провизию наша новая подруга уплела за раз. Понравилось все, сказала, и у еды есть своя магия, и она разная на вкус, не знаем. Но разницу, в разном виде еды, она сильно ощущает. И понравилось ей сильно вино и водка. Вот их она и смешивает. Расслабленная стала, веселая, радостная. Ходит ящерица на 2 лапах или ногах, а передние руки у нее совсем как у нас, у людей. У меня тут передатчик. Я могу лишь отправить отсюда посланца. Причем, господин, лучше отсюда уходить совсем старым, прожившим тут полную жизнь. Почему старым? Уточняю я. Да потому что, при переходе между мирами, вы получаете новую жизнь, отвечает местный защитник. Знаю, что это так, но это касается, скажем, тех, у кого есть щиты дроу, активированные, а у вас, вон, и боя есть, и меч. Вы сами мне его показывали. К слову, у каждого древнего такое оружие было, и он с ним всегда между мирами ходил. Память тогда не теряете, ваша душа переходит в новое тело, каждый раз, новое. Но миров, где жили древние, множество, и приемников тоже, на каждой планете, а планет 1000. Пересечься, скажем, с кем-то, с кем вы были знакомы, тут на Земле, попросту невозможно. Нет такой возможности. Шанс 1 на 1 000 000000. От меня можно перейти только туда, где потомки древних вернулись в Средневековье. Мораль потеряна была. Церковь потеряла суть свою, не лечила души людей. Вот предки и решили вернуть все назад, и никаких технологий, одна магия. Про миры, о которых Боря говорил, я слышала. Не про содружество, нет, а так начальное освоение, получается, космоса. Все же, где-то развитие пошло по накатанной дороге. Разумные опять к звездам тянутся. Кстати, Сергей, если есть желание, я вас и сейчас могу отправить. Мало ли, в этом мире вы от себя бежите, или вам что-то угрожает страшное. Быстро и эффективно. Нет, спасибо. Улыбаюсь я. Я еще, пожалуй, тут еще поживу. Да уж живите и приезжайте почаще. Я так рада, что вы меня нашли. Я сама уже почти умирала. Вздыхает она. Понятно, вздыхаю тяжко следом за ней и я. То есть еще где-то на нашей планете, такие вот, передатчики, как у тебя тут. Задаю я ей вопрос. Может и есть, конечно. И возможно даже и такие, которые могут и в миры, где знают о содружестве, откуда у нас Боря, отправить. Отвечает она с хитринкой во взгляде. Вот туда можно и послать ту информацию, которой ты, Боря, хочешь поделиться со своими создателями. Я перевожу взгляд на голограмму Искина. Тот лишь плечами своими, не настоящими, пожимает. О своем бывшем хозяине рассказать и о земле, что тут есть отметки древних Бжори. Может, удастся наладить общение, содружество, за развитие цивилизации без войны. К тому же, ваши люди, Сергей, имеют высокий уровень развития мозга. Очень высокий. Даже не думает оправдываться Искин. Киваю. Ну, как вариант, да и Борю я понимаю. Он, все же, дитя своего мира. Потому и говорю многообразие миров. Но от меня, увы, только в миры рыцари, меча и магии. Как-то так, улыбается, своей зубастой пастью Дука. У нас тоже магия есть, отвечает Боря, но там магов, одаренных не магами, называли опсионами. Но суть почти та же. Ну, и технологии. Вон, Сергею, мы попробуем нейросеть установить. И обучаться будет лучше, да и вообще, усилится сильно. Силы, нет, не переносится, говорит контролер-охранник портала. А вот знания, все с вами и умения, которые вы в совершенстве освоили, остаются. Мне основатель про это рассказывал. Он же, не одну жизнь, в итоге, прожил. Приходил и уходил. Где еще есть порталы, я вам не скажу, попросту не знаю в вашем мире. Впрочем, как и там, куда мой переход может вас закинуть. А я по магии пустышка, говорю я. Здесь ты пустышка, а там будешь маг. И такое бывает. Но, судя по всему, ты, господин, какая-то неправильная пустышка, делает неожиданный вывод, зубастая девочка. Это точно, поддерживает хранителя портала, Искин. Заканчивается все спиртное, что я принес с собой. Про еду я и вовсе молчу. Нужно дать команду, чтобы еще приготовили. Боря, а связь с капитаном у нас есть, уточняю я. Нет, тут все блокируется фоном защиты, отвечает Искин. И, что интересно, связи нормальной нет, а когда ты уходил, я тут мог спокойно общаться с Дукой, и тебя слышал. А сейчас, разве что, тебе выйти за черту строений дворца. Хотя, тогда проще и вовсе пройтись до самого дирижабля. Не хочется, говорю я. Ночь на дворе вообще-то. Так вы идите, господин. Отдохните у себя, а утром возвращайтесь, предлагает Зубастик. Но со мной и Боря уйдет, говорю я. Расстояние. Я же сказал же, ты ходил за едой и выпивкой. А я-то тут оставался, напоминает Боря. С тобой у меня связь есть, а вот самому выйти на контакт с тем же капитаном у меня почему-то не получается. Странно. Ну, так защита тут работает, говорю я. Ну, ладно, тогда я пойду. До завтра. Утром продолжим наш разговор. Но завтра вечером я убываю. Подумайте, что принести с утра. Поднимаюсь и на выход. Боря ведет. Его клон остался с хранителем. Ну, и как тебе результат нашей спонтанной, в своем большинстве, поездки? Спрашивает меня Борис. Давай, уже в каюте поговорим. Отвечаю я. Помоюсь, поем. Проголодался я что-то. А там уже спать укладываться буду и переговорим. Нашего появления, вернее моего, никто не ожидал. Но выйдя за пределы невидимой черты защиты древних строений, я тут же вышел на связь с капитаном. Иду домой. Встречайте, отправил я сообщение. И правда, и 20 шагов не успел сделать, как навстречу мне бегут мои бойцы охраны. Ваша светлость, у вам все хорошо? Спрашивает меня мой тезка. Нормально, но проголодался и спасть хочу. Ночую в каюте. А вы как? Интересуюсь я. Ну, вы разрешили ведь. Вот гуляем. Смущенно виновато отвечает Сергей. Вот и хорошо, говорю я. Ведите. А то я уставший что-то. Меня, реально под руки бойцы взяли. И вот так, немного придерживая, довели меня до дома смотрителя. А тут столы накрыты. Экипаж веселится, впрочем, как и сторожилы острова и их дети. Посидели хорошо, но никто, ничего у меня не спрашивал. Глаза горят любопытством, но господина не тревожат своими расспросами, понимают не по чину им такая информация. Сам факт того, что я там, в древнем дворце весь день провел, о многом говорит. Это уже и так очень серьезная информация, да такая, за которую очень многие гору золота заплатить согласятся, да и пускай нужно обогащать кланы и его людей. Мне, в любом случае, эта утечка информации налево не повредит и не сорвет мои планы. Поел, выпил, отдохнул немного, а теперь можно и на боковую. Меня сопровождают бойцы, они же и дежурить будут на дирижабле, у дверей моих апартаментов. Ну, и какие мысли? Задаю я вопрос Боре. Куча мыслей, да и подкинула еще идеи своими рассказами Дука. Общаемся сейчас. Много рассказывала она, как, например, этот самый дворец, в незапамятные времена, при первом султане, строили. Интересную идею она подкинула, как насытить тут весь дворец, слугами. Щиты, уточняю я у него. Да, и активированные, это понятно. Ну, и не отпускать их через портал. Носители умерли по старости, щиты остались у нас, говорит он, и по новой использовать их, но уже для новых слуг. А вот, что касается того, как пользоваться порталом, это думать надо. Хорошо думать, ведь ты уйдешь и вслед за тобой и я. Кто из твоих ближайших родственников сможет, как и мы с тобой сейчас, активировать щиты Джори. Котя, говорю я, она-то тут останется. Вот к ней привязку и делать, скажем, внуков-правнуков. Кто-то же сможет, ну, я надеюсь на это очень. Идея интересная, бормочет задумчиво Искин. Потом это обсудим. Спи. Вижу же, как ты сильно за сегодня устал. И устал сильно, и не меньше перенервничал, отвечаю я Боре. Глава 18. Не вычитано. Глава 18. Долгая дорога домой. По связи вышел на своих родственников. Меня никто не терял. Все думают, что в Сочи на морях отдыхаю, при этом почти зимой. Воздушный корабль внушительных размеров, как огромный морской лайнер на спокойных водах океана, в нашем случае, воздушного океана, поглощает милю за милей, приближая наше появление в столице империи. В своем рабочем выездном кабинете, сидя в кресле за большим столом, наблюдая, как под ногами топографическая карта меняется одна на другую, обдумываю все то, что произошло с нами за последние дни. Попрощались мы с хранителем прохода в иные миры. Много мыслей, много возможностей, вот только, как правильно их все использовать. Тут ведь все на тоненького, рассуждает Искин, погибнуть и в вашем мире легко. Террористы, поединки с напыщенными аристократами. И ведь, теперь не прикрыться тем, что ты простолюдин, да мало ли еще чего, в думе нажить врагов. Англичане, вот, за сворованные у них деньги, могут порешить. Японцы обидятся, что дочь их императора замуж не взял. Да, просто, отравился или еще что. Многое может произойти. А со временем, таких возможностей раньше запланированного крякнуть и вовсе станет еще больше. Но и так, в молодом возрасте уходить, кривлюсь я, как-то это, соглашусь, отвечает быстро Боря, и, для этого решения, есть множество за, и очень мало против. Ну-ка озвучь, улыбаюсь я, ща электронный мозг за жизнь топить будет. Начну с того, что ты и не жил-то еще толком, любви не познал, с женщинами и не был-то ни разу, массажи не в счет, детей не нажил, про внуков я и вовсе молчу. Начинает мою проработку Искин, а ведь женщины вокруг тебя, одна краше другой, и это только первый момент семейный, но и семейный делится на несколько пунктов. Нужна помощь своей семье, своим маме с папой, дедушке с бабушкой, сестрам, братьям, почти всем, ты уже и так помог. Сейчас ты им помогаешь стать сильнее, богаче, счастливее. А ведь пройдет время, они станут старыми. Первыми, к краю своей жизни подойдут твои самые старшие родные родственники. Но почему бы им не дать второго шанса? Ты имеешь в виду, прогуляться до огурца, понял сразу я, что имеет в виду, Боря. Скорее, до замка с названием «Перекресток судьбы». А почему нет? Они-то и будут первооткрывателями. Горячиться начинает Искин. Да, у них нет меня, нет меча, но будет активированный щит. И это большой шанс начать новую жизнь. Перед переходом расскажем им все, что знаем про жизнь по ту сторону портала. Что будет новое тело, а знание и душа, возможно, я говорю, возможно, сохранятся. Без меня и твоего меча шанс небольшой, но все равно что-то будут помнить о прошлой жизни. Почему не попробовать? Каждый для себя, из твоих родственников будет сам решать, согласен он на попытку перехода или нет. Обо всем этом можно в процессе переговорить. Да и щиты ты и так уже многих ими обеспечил. А тут нам Дука и вовсе 300 таких украшений передала от тех, кто пытался к ней, за эти тысячелетия, пробраться. И в большинстве своем это были представители страны Афганистан. По виду щиты все целые. Активируешь и будешь раздаривать их тем, кто будет к тебе наиболее близок. Чем не вариант? А если сейчас тебе одному уйти, подумал, ты никому помочь не сможешь. Ну, это семейная, этическая сторона этого дела. Но есть ведь и другая практическая, которая только тебя, лично тебя, касается. И что это за сторона такая? Хмыкаю я. Простая. Ты сейчас сам, как молодая заготовка, у тебя минимум знаний и еще больше минимум умений, огорошивает меня таким заявлением Боря. Обоснуй, обижаюсь я на его такие нелицеприятные выводы обо мне. Стало как-то даже стыдно и досадно за себя любимого. Легко. Подумай, с каким багажом знаний ты собираешься сейчас идти в портал. Знаний, связанных и с магией, с боевыми искусствами, мастерства владения клинковым оружием и оружием, которое свойственно средневековью. Ведь хранитель ясно дал понять, что его портал отправляется искателей. Куда? Задает вопрос Искин. В средневековье, начинаю понимать, что хочет мне объяснить Боря. Но у нас ведь есть где-то на земле и порталы, которые ведут в те миры, которые связаны с твоим содружеством. Не факт, далеко, не факт, печаль чувствую исходит от моего друга электронного, может и есть, а может и нет. Мы тут с тобой, все это время, пока ты не состаришься окончательно, будем их искать. Вот только, думаю я, что вряд ли мы их найдем. Да, хорошо бы было их обнаружить. Но и сама-то Дука только предполагает это, что они тут могут быть. А вот там, куда она отправляла уже своих создателей и откуда они возвращались к ней, вот от них она точно знает, что там в других мирах Средневековья, такие порталы есть. Со стопроцентной гарантией, что есть. Да, у нас тут, есть возможности и деньги. Положение в обществе уже сейчас высокое, а выше нас только императрица, а будет оно еще серьезнее. И мы этим положением и деньгами будем пользоваться, при поиске этих порталов, тут на земле. Но это не снимает задачи по личному обучению, той же магии. Я же пустышка. Напоминаю я, зачем мне это? А знание, иметь тебе это не запрещает, говорит Борис, не быть тут магом, но отлично при этом знать теорию магии. Попадем там в средневековье, поменяешь тело, старое на молодое и возможно, что и способности с этим телом у тебя магические появятся. Способности придут, а знания у тебя уже есть. Знания, как творить магию. А, для этого нужно будет изучать магию серьезно тут, на земле. Вдумчиво изучать всю теорию. Ну, и пытаться проводить практику. Что-то тебе все же удается изобразить. И магия, это самый нужный багаж знаний. Изучим ли мы ее на практике здесь, гарантию не дам, а вот теорию, мы с тобой изучить просто обязаны. Я не знаю, останусь ли я при переходе с тобой, но я рискну. Почему, удивляюсь я, не проще ли тебе остаться тут, передам тебя кому-нибудь, из достойных потомков. Ты и знаешь, и умеешь как щиты Джори запускать. Щитам мы и Катю научим, как с ними нужно правильно обращаться. А я с тобой останусь, заявляет мне Боря, тем более хранительница уверяет, что у ее создателей был такой виртуальный мысленный помощник, и при переходе он оставался с ними. Так что, и не придумывай, мы с тобой теперь до конца, пока ты сам не сможешь выжить при очередном переходе. С твоего позволения, я продолжу. Итак, умения и знания, вот наше оружие, которое мы можем сохранить в своей памяти, и потом, в следующей твоей жизни, этот багаж знаний, использовать. Владение оружием, раз. Владение магией, два. Это два краеугольных знания. Ну, и знания обо всем, что может понадобиться нам в условиях жизни в Средневековье. В мире, где есть магия и нет уже нет достижений высшей цивилизации. Таких знаний, как, например, создать стекло, какие для этого нужны ингредиенты, и вообще, процесс приготовления. По этой схеме, все и изучать. Та же бумага, например, как ее можно создать, в условиях Средневековья. Как создать тот же йод, или ту же зеленку, ну, и прочие настойки, мази лечебные и заживляющие. Как делать операции, тот же аппендицит вырезать, травмы залечивать, кровь останавливать, поварское искусство и знания строителей, металлургия. Может, мы с тобой там в кузнице подадимся, зная секрет изготовления булата или дамасской стали. Ты представляешь, как нужно будет тебе прокачать свою память, чтобы столько знаний в свои мозги вбить, учиться и еще раз учиться, как кто-то там завещал, и для этого у нас с тобой все есть, и время, и доступ к знаниям, нужно, лишь желание, и у нас с тобой появилась цель, чем насытить свою жизнь, у нас есть план, есть цели и есть возможности, для этого, а продлить свою жизнь, так я тебе дам фору, по сравнению с остальными, лет так 30-40, а то и больше, ну, и беречь себя теперь надо, женщины у тебя есть. Пускай заботятся о тебе и оберегают. Ну, как тебе такие мои мысли? Сильно, масштабно и маловыполнимо. Отмахиваюсь я. Заставим. Сочковать я тебе не дам больше. Злится Боря, Академия магии у нас есть. Теперь будем искать еще сильных наставников по боевым искусствам. Ведь не только на клинках нужно учиться сражаться, но и знать и уметь, как защитить себя просто, голыми руками. И тот же вопрос. Как привести свое тело в нормальное боевое состояние, какие для этого нужно выполнить условия, режим питания и прочее, вплоть, какие тренировки проводить в разное время суток. И все это, предстоит тебе испробовать, отточить полученные знания, на себе лично. Конный спорт, нужно научиться ездить на лошадях. Думаю, гужевой транспорт в Средневековье будет вполне распространен. Потом, приемы охоты и рыбалки, как выжить в лесу одному, вопросы выживания. встанут перед нами очень остро, в первые дни пребывания в новом мире. Ну, это я так думаю. И еще отвечу на твой невысказанный вопрос. Ты спал на дирижабле, а я общаться продолжал с хранителем. Так вот, только мы с тобой можем сохранить свою память. Все потому, что у тебя есть я. Не будет меня, ты просто получишь новую жизнь, потеряв все свои прежние знания. Может, что-то и останется, но вряд ли. Но новая жизнь и защита, в виде щита Джори, остаются с тобой. В первые мгновения переноса, если выживаешь, то из портала ничего не выходит после тебя. Погибает претендент, щит-кулон щита Джори выпадает из портала. Это говорит о том, что переход был неудачный, и соискатель, на проходе между мирами, погиб. У тебя есть я, и наши шансы на положительный переход повышаются в разы. Ну, что, готов начинать жить по-новому, учиться, не жалея себя, набираться знаний, а главное, любить жизнь, любить красивых женщин, любить своих родителей, родных детей, а впоследствии внуков с правнуками и прапраправнуками? Думаешь, мы столько протянем? Вздыхаю я. Думаю, что да. Да помогут нам боги. Что у нас по настройке перехода? Спрашивает данные у Дуки Боря. Сидим в большом зале около помещения, где находится портал. Дворцовый комплекс полностью восстановлен. На острове теперь живет почти 200 жителей. В самом дворце чуть больше 100 человек. Охрана, слуги рода и клана, обслуживающий персонал. В основном, тут представители южан. Живут тут на острове, но все они принадлежат и давали клятву клану Персовых. Твои все родственники показывают 100% результат, глава, докладывает хранитель. Возвращения щитов после перехода через портал не было ни разу. А вот, ваши дальние родственники из Афганистана, увы, из 10 только, из расчета 2, не отдали порталу свой щит от создателей. А так, их соискателей, на пару сотен больше, чем ваших прямых родичей. Все соискатели очень почтенного возраста, по меркам земли. Но вы, глава, конечно, в этом вопросе, вне конкуренции. 150 в этом году, уже вряд ли, отвечаю я. Стар, я очень стар. Пора, как сказал Боря, все, что можно в это тело, в эти мозги, мы уже втиснули. Дела мирские закончили, все передано потомкам, а их наплодить за свою жизнь я сумел немало. На российском имперском троне дальний родственник восседает. Молодой парень, всего-то ему не больше 30, племянник в 4-м колене, да и по жене моей, мы тоже с ним родственники. Ее мама императрицей была, 10 жен я пережил, но самыми любимыми были первые. Их потом, тоже ведь через твой портал на возрождение отправлял, лично. Все прошли, и это радует. Виолетта ведь отбил ее я у своего брата. Вернее, она сама попросилась ко мне. И Азиза тоже, напоминает Боря. Ну, там больше политики, чем любви было, вздыхаю я. А уважение было больше со стороны той, которой ты обещал, среди своего списка жен, место оставить. И обещал ведь еще, когда совсем пацаном был. И вот смотришь, именно от нее правнучек принял сейчас клан. Способности пустышки у него, причем еще сильнее, чем у прапрадедушки. Да, расплодился клан. Улыбаюсь я. И богатый очень. Елизавета-то, пожарская в девичестве, подняла его по мощи на немыслимую высоту, пока мы с тобой по миру шастали, порталы выискивая. Столько денег потрачено, силой времени, и все зазря. Ну, значит, один такой на земле портал, и он мой, выдает Дука. Да я тебя прибью, пасть зубастая, взбеленился Боря. А я лишь ухмыляюсь. Что-то подобное я давно подозревать начал. А ведь весь мир мы с Борей из-за этой разумной ящерицы переколесили и перелопатили. Где только не бывали, благо было на чем. Спасибо императрице Анне, в подарок, за свою дочурку мне в качестве супруги, такой подгон сделала шикарный. Хоть мир увидели, смеется хранительница перехода, и не думает виниться, и иномирная сущность, которая за эту 100 лет, стала почти родной. Я же смотрю, как веселятся со своей мнимой ссорой, два родных создания, а сам думаю, сколько же, и правда, для того, чтобы настал этот момент, мне в этой жизни пришлось совершить. Клан поднял, семью завел, детей вырастил, стране помог с тем, чтобы на его троне мужики появились. Анна последняя, за это время императрица, которая правила страной, после того, как вышла замуж за моего отца, еще 25 лет на троне были. Меч свой в деле я больше ни разу не пробовал, да призывал его, чтобы проводить с ним тренировки. Истязал свое тело занятиями по единоборствам, план Бори притворяя в жизнь, но больше, с помощью своего меча ничью жизнь, не забрал, не было такой надобности. Последние годы или в московской своей усадьбе, напротив Кремля, жил, или в Крым летал, зимние месяцы там проводил, все же потеплее климат на море. Последний раз женился 30 лет назад, подружка правнучки в гости зашла, искра между 120-летним мужиком пробежала и мелкой оторвой, которая вдруг восхотела детей от известной личности самого старшего на тот момент, жителя земли, и ведь получила, что хотела. Чем-то она мне очень Вилку в молодости напоминала, одну из самых моих любимых жен. 5 детей у нас с Мелкой, малые еще они совсем, последнему и 10 лет нет от роду. Счастливую жизнь я тут на земле прожил, и меня это мирит со всем остальным. И вот этот момент настал, который я все так пытался оттянуть, но меня тут уже точно почти ничего не ждет и ничего не держит. Жена живая, молодая, замуж за племянника выйдет, семья ни в чем не нуждается, дети устроены, клан живет и здравствует. Но, что я хочу от новой жизни? Поиск очередного портального комплекса не есть самоцель. Так, что тогда? Может, я устал от жизни? Нет, уж точно нет. Еще бы 10 раз по столько же прожить не отказался. Тогда, что? Наверное, просто почувствовать себя вновь молодым. Вот, это чувство пережить вновь, обладание впервые женщиной. И не обязательно опытной женщиной, можно даже, как я, совсем юной, неопытной, девственницей. Вот же, размечтался. Время. Или, еще подождем, спрашивает меня Боря. Чего ждать? Я уже со всеми, с кем хотел, попрощался. Все долги отданы. Всем, кому что должен, я уже заплатил, кому деньгами, а кому и клинком. Меня тут уже никто не ждет. Я для всех и так уже ушел. Туда, откуда не возвращаются. Но мы-то с тобой планируем вернуться. Это, да. Интересно было бы попробовать вновь тут очутиться, через пару веков. Улыбаюсь, интересно, что нас тут встретит. Лишь бы не радиоактивный пепел, вздыхает Боря. Это точно. Хотя, кое-какие предпосылки для этого имеются, кривлюсь я. Будем надеяться, что мудрость восторжествует над эмоциями и человеческой жадностью с глупостью, и все друг другу дадут возможность жить, как они хотят, говорит Боря. Вот-вот чего я хочу, закричал я это понял именно сейчас. Ты о чем, старик? В последнее время Боря меня именно так и называет. Да, вот, задумался, чего я хочу от жизни там в новом мире. И ты сейчас, сам того не желая, ответил на мой невысказанный вопрос, говорю я. И, что именно? Не понимает Искин, что я имею в виду. Жить как я того хочу, счастливо улыбаясь, говорю я, не потому, что надо. Надо учиться до боли в голове, все эти занятия с оружием, потому что, возможно, это нам там пригодится. Изучать все эти мировые достижения, все 100 способов, как получить бумагу, в условиях жизни в деревне, когда под рукой ничего нет, кроме навоза. Я на все это столько лет своей жизни тут потратил, чтобы я смог жить где-то там вот же. Да я ведь не видел почти, как мои дети растут. Мы же с тобой по всему миру в поисках несуществующего, как оказалось, очередного портала носились. Вот так, одну жизнь я, получается, просрал, чтобы попробовать выжить в другой. Странно, не находишь? Ты просто, что-то уж слишком на все мрачно смотреть стал, мой друг, ухмыляется Боря. И все у нас будет хорошо, пошли. Чего уже ждать и оттягивать неизбежное? Мы с тобой столько готовились, чтобы настал этот момент. Эпилог. Сознание возвращается. Нет, не так, я снова чувствую. Я вновь живу, дышу и боль чувствую. Настоящую, сильную боль. Вот же, как-то и подзабывать стал, что это такое. И одновременно, какая-то легкость во всем теле. Скрип и покачивание. Понять не могу, что вокруг меня происходит. Но помню просто, как мы с Борей вырабатывали теорию, как нам вести себя в той или иной ситуации. Скажу так, лучше не показывать окружающим, что я пришел в себя. Кстати, о Боре. Я, понятно, очнулся, и я все тот же, Сергей Геннадьевич Персов. Хотя, когда это было, а главное, где? Тут явно у меня другое тело. Подумать только, сознанием перенесся, не обмануло дука. И еще я себя помню, а это значит, что и Боря должен выжить. Да выжил я, выжил. Куда я от тебя денусь? Я к твоей душе аршинными гвоздями теперь прибит. Раздается у меня в голове его радостный, возбужденный голос. Ты понял, где мы с тобой очутились? Спрашиваю я своего старого друга. А, кто он теперь, Искин? или виртуальный мозг. Магический, я теперь к тебе привязан. Тут на этой планете магический фон просто огромен, говорит задумчиво как-то Борис. Ты разобрался, что у нас за планета? Интересуюсь я. Так-то да, а так-то и нет. Непонятно как-то отвечает бывший Искин. Это еще как? Не понял я. Да, все просто, говорит он. Есть где-то сверху, высоко сверху, технологичные аппараты. Явно, древние аппараты. Но они, как бы это сказать, на жизнь населяющих эту планету существ совершенно не влияют. Вот и я почти ведь к ним подключился. Пока ты в отключке валялся, да меня блокирнули. Словно под микроскопом рассмотрели, пожелали дальнейшей долгой жизни, но, как понял, на их помощь надеяться нам с тобой совершенно не стоит. На мои запросы полный игнор. Одно понял, больше на планете технологий нет, ничего технологичного не найти. Все уничтожено. Магия тут правит. Ты же этому Василиску именно магией мозги прижег. О, как, изумляюсь я и Василиск, дела. С чего такие странные выводы? Интересуюсь я у Бори. Ну, я попробовал перекинуться на того, кто рядом с тобой находится. Помнишь, мы такой фокус проделывали еще на Земле. Я глазами твоего соседа на тебя смотрел. Ну и, спрашиваю я, ты слабый слишком. Нет в тебе почти ни сил, ни маны, ни энергии. Я немного жизни из тебя вытянул, но глянул, что, да как в округе. И, ну, не тяни. Мне же интересно, прошу я, лес, дорога, караван. Впервые такое вижу воочию, только в сериалах и в кино было, про рыцарей. Дорога проселочная, хотя, может, для этого мира и нормальная. Рассказывает Боря, близко к дороге лес подходит. Деревья огромные, листва на ветках широкая, большая, сама сочная. Но сейчас день, светило, где-то там вверху над деревьями, солнечный свет плохо через густую листву проходит. Насчитал 7 телег, которые тянут за собой спаренные, впряженные в телеги по двое, лошади. Красивые лошадки, надо сказать, мощные. Ну, это мне так показалось. Рязанскую породу рысаков напоминают. Не тяжеловозы, точно нет. Такие, кто галопом не любит скакать, а на рысях и день могут без отдыха выдать на длинную дистанцию. Но караван идет шагом. Сопровождают телеги солдаты. Всего человек 5, насчитал. Ты 6-й. Еще возницы есть, но это просто крестьяне. Почему решил, что крестьяне? Так вместо сапог у них на ногах накрученная кожа и обвязки. Странно такое видеть. Солдаты вооружены копьями. На поясах у них длинные, то ли короткие мечи, то ли длинные, как сказал, кинжалы. Непонятно. А кто сами разумные? Кто это? Люди? Задаю я мысленно вопрос. Человеки, ага, отвечает Боря, вполне приятной внешности, кстати. Но все тут в караване мужчины или старики, возницы из 7 трое, старшего поколения. Не обманула Дука, точно в средневековье нас закинула. Ты вообще про переход хоть что-нибудь помнишь? Спрашивает он меня. Да, как до портала дошел, обнялся с Дукой и сюда, и все. Не помню ничего больше, говорю я. Меня тоже вырубило. Делится со мной своими впечатлениями Искин. Но я уже тут, явно раньше тебя очнулся, и от ужаса, сам едва не разорался. Вот от моего ары ты очнулся. А все почему? Нашего визави, к которому тебя подсадили, держал почти в своей пасти, вот такая, мгновение, и у меня вспыхивает картинка перед закрытыми глазами, тварь, а на ней, это еще, что зверушка, интересуюсь я, зверушка, высотой со взрослого человека, и совсем не дука, хотя, тоже больше на ящерицу большую и клыкастую, похоже, по-местному Василиск, взглядом может любого животного, включая любого разумного, в камень превратить. Вот ты, очнувшись от моего ары, зафентелил ему в глаз сосулькой. Почему сосулька и откуда я ее взял? Удивившись, спрашиваю я. Заготовки наши сработали. Вспомни, ты отрабатывал там, на земле, в теории именно. Что? Напоминает Боря. Магию воды. Она мне всегда больше других школ магии нравилась, говорю я. Хоть и не получалось совсем. Вот, веселится Искин. Последовательность действий магии воды в твоих мозгах так основательно прописалась и прижилась, что при первой же опасности, тут, в новом теле, ты на автомате ее в морду этого чудовища и выдал. К тому времени, половина отряда изображала из себя статуи, вместе с лошадьми. А, когда все очнулись, сосулька-то и растаяла. А вы, в обнимку с убитым тобой Василиском, на траве валяетесь. Кстати, ты, по привычке, качнула из умирающего, его типа магию и силы, и что-то вроде от него перенял посмертное. Что, не скажу, проверять надо. А так сам-то, что чувствуешь? От прошлого владельца тела, ничего, говорю я, больно нос болит. А так нормально, лишь в груди сильно, до боли, жжется. А так ни мыслей, ни воспоминаний от него, ничего нет. Вот, под это косить и будешь, говорит Боря, все валишь на этого Василиска. А так, ты парень воин, лет 20 тебе от силы, может, помладше будешь. На вид, симпотный, на наш взгляд земной. Кто его знает, какой тут эталон мужской красоты. Чем-то греческим отдает, особенно в профиль. Правда, сейчас он у тебя, твой профиль, немного помят. Смеется он, тебя в телегу положили. Ты и отключился, а с тобой, и я. Набрал ты немного силы, пока отдыхал, я и очнулся. И ведь вовремя очнулся. Разговор подслушал и глазами возницы, смотрел на мир вокруг нас. Мы все еще в лесу. Пока ехали, вернее мы с тобой ехали, остальные пешком вояки за телегами шли, видно груз какой-то вы сопровождаете. Так вот за тебя разговор шел среди двух вояк, рядом с нашей телегой шли, по виду, явно командиры местные, и одеты получше, и не озадачены ничем, обсуждали то, что в лесу произошло и, что с добычей теперь делать, скинуть ее хотят, не доезжая пункта вашей постоянной дислокации. Живешь ты в городке Нарл, звать тебя, Тарк. Ты вроде как, сам не местный, приезжий. Дядя твой тебя в городскую стражу служить устроил, а сам уехал. Тут поместная система. Служишь вот за тебя, если сил нет, родственник продолжать служить должен. Клятва, данная дядей городу, на тебя переходит. Так что, ты сейчас под клятвой, магией подкрепленной, живешь в казарме. И декады не прослужил, как ваш неполный десяток отправили к соседям, караван сопроводить. Караван от мэрии, что идет с товаром. Вот, по дороге вы, на это чудо-юдо, и нарвались. Как ты оказался около Василиска, ни ты не помнишь, ни все твои сослуживцы ничего не запомнили. Очнулись они сами, когда ты этого переростка ящерицу в глаз, растаявший потом, сосулькой, сам не ожидая от себя, угостил. Но все хорошо, что хорошо кончается. В общем, командир твой и его заместитель, решили Василиска в городе, куда идет караван, продать алхимикам и магам, что там на базаре местном, свои бутики держат. Но вроде как, кидать с бабками ни тебя, ни остальных не собираются. Не принято так поступать тут между своими. Проконтролируем сделку. Получится, если ты сил наберешься. А пока, поспи. Нам твоя энергия понадобится. Когда еще такая возможность будет отдохнуть, когда все ногами километры на свой спидометр наматывают. Я покараулю. Конец пустышки.